Заявите о себе как об эксперте. Если вы будете делать то же самое, что и остальные, то ваша ценность будет не выше стоимости песка в пустыне. Предположим, что вы владелец плавучей буровой установки в Северном море, и на ней начался пожар. К кому вы обратитесь? К Реду Адейру. Его знают практически все. В мире есть миллионы пожарных, о которых никто не слышал. Но Реда Адейра знают все, потому что он эксперт в своем деле. Он занимается только тушением крупных нефтяных пожаров. Если вы будете делать то же, что и остальные, то и получите столько, сколько все. Недостаточно просто заявить, что вы работаете лучше, даже если это действительно так, потому что все утверждают то же самое. Если вы работаете так же, как и все, то вам приходится искать клиентов. Если же вы известны на рынке как эксперт, то клиенты сами придут к вам. Поэтому главное – быть не лучше других, а не таким, как другие. Что вы сделали для того, чтобы считаться экспертом? Все свои усилия вы направляете на то, чтобы заработать достаточно денег в этом году, а через пару лет автоматически продвинуться на ступеньку выше. Или вы целенаправленно создаете себе статус эксперта? Все начинается с собственного внутреннего образа. Принимайте все решения с таким расчетом, чтобы через 3 года стать экспертом в своей области деятельности. Стройте свою фирму не вокруг тех клиентов, которые у вас уже есть, а вокруг тех, которых вы хотите приобрести. Решающую роль играет ваше видение будущего и взгляд на окружающий мир. Предположим, что вы врач. Вы ставите перед собой цель стать выдающимся и всемирно известным хирургом. Внезапно раздается звонок из ведомства федерального канцлера, и вам сообщают, что канцлер сочтет за честь видеть вас в своем правительстве в качестве министра здравоохранения. Поскольку такой случай представляется не каждый день, вы соглашаетесь, и ваш взгляд на мир и будущее тут же меняется. Вы уже будете совсем другими глазами читать новости в газете, возможно, и газета будет уже другой. Очень важно уметь создать себе такой взгляд на будущее, не дожидаясь звонков из высоких инстанций. Определите, какова сфера ваших интересов и в чем заключаются ваши способности и таланты. Какую нишу вы хотели бы занять в ближайшие 3 года в качестве эксперта? А теперь начинайте последовательно работать в этом направлении. Ничто не изменится, если не изменитесь вы сами. Если вы хотите, чтобы изменились обстоятельства, то должны сначала измениться сами. Если через 3, 5 или 7 лет вы хотите заниматься чем-то другим, то эти изменения надо готовить уже сейчас и предпринимать для этого какие-то шаги. Решайте сами, хотите ли вы, чтобы через 7 лет у вас был такой же распорядок дня, такие же достижения в работе, как и сегодня, чтобы вы пользовались таким же уважением или неуважением окружающих, как и сейчас. Что вы хотите делать? Ведь трудно ожидать, что однажды утром вы проснетесь и прочтете в газетах, что вас назначили главным экспертом в какой-то области. Человек становится экспертом, сам создавая для себя эту роль. Поэтому, если вы хотите, чтобы что-то изменилось, то отведите себе определенное время в течение каждого дня и начинайте создавать статус эксперта. Готовясь к этому, повышайте свой образовательный уровень. Четко очертите себе круг будущих задач. Ищите пути, чтобы приблизиться и войти в него. Обратите на себя внимание окружающих. Пишите статьи в специализированные журналы. Чтобы обстоятельства стали лучше, вы должны стать лучше сами. Вот наилучший способ из тех, с которыми я знаком, чтобы в максимально короткие сроки стать экспертом. Напишите уже сегодня рекламное объявление на целую страницу с описанием своих будущих товаров или услуг. Это полезно по многим причинам. Первая причина. Такое занятие заставит вас взглянуть на свою работу глазами клиента. Вторая причина. Вы сможете четко сконцентрироваться на самом главном. Третья причина. Выбирая формулировки, вы, возможно, придете к выводу, что эта конечная цель вам не нравится. В этом случае вы сможете своевременно переориентироваться и не потратите впустую время и энергию. Четвертая причина. Вы лучше сможете разглядеть конкретные шаги, ведущие к достижению намеченного статуса эксперта и тот круг задач, которыми вам предстоит заниматься. Пятая причина. Вы поймете, как наилучшим образом удовлетворять потребности клиентов и приносить им пользу. Шестая причина. Весь последующий процесс за счет этого резко ускоряется. Начните прямо сейчас. Мой совет. Заявите о себе как об эксперте. Найдите пока еще не занятую нишу или изобретите новый род деятельности. Ваше видение будущего изменится и будет подталкивать вас в выбранном направлении. Вы будете ориентироваться не на нынешнюю ситуацию, а на ту, какой бы вы ее хотели видеть. Цель пробуждает в человеке творческие способности. Увидев картину в целом, вы поймете, каких деталей пока еще не хватает в этой мозаике. Если вы хотите работать в широко распространенной области деятельности, то ваши товары или услуги должны быть намного дешевле, чем у других. Если же вы собираетесь занять узкоспециализированную нишу, то можете предложить свой труд за более высокую цену. Когда вы станете экспертом, то клиенты будут стоять к вам в очереди. Заявить о себе как об эксперте несложно. Эксперт – это человек, чьи способности признаны не специалистами и любителями.